История 33. Не обесценивайте партнера. Я собралась ночью в клуб с подругами, буду утром. «Ты в своем уме? Ты никуда не пойдешь!» — грозно крикнул парень девушке. Я ужинал в любимом кафе, уютно сотканном в стиле модерн, со своей спутницей и стал невольным свидетелем обрывка этого разговора. Пара ссорилась за соседним столиком. Столики стояли близко, и нам все было слышно. «Как ты думаешь, он прав?» — я спросил свою спутницу и сам ответил. «Я считаю, что парень правильно обозначил свои границы. Разве что кричать было не обязательно. Я уверен, что ночные клубы для людей без пары — это рассадник разврата и порока. Просто так потанцевать без своего партнера в отношениях туда никто не ходит. Понятно, что познакомиться при желании можно где угодно, хоть на заправке. Но клубы, если человек без пары, специально созданы для знакомств. Любите танцевать? Хотите потанцевать для себя? В 4 утра под оглушительную музыку? Серьезно? Сказки не рассказывайте. Ночные клубы — это место для знакомств и флирта. Если женщина заявляет мужчине, что она хочет пойти в ночной клуб без него на всю ночь, определенно стоит спросить себя, а все ли хорошо у нас в отношениях. Возможно, у девушки и не было желания провести время с кем-то на стороне. Но определенно было желание собрать на себе большое количество взглядов подвыпивших мужчин. Ведь если девочки хотят поболтать, они собираются в других местах, и тут меня никто не переубедит. Моя спутница со мной согласилась. Я тоже так считаю. Никто из моих подруг, находящихся в отношениях, даже не подумает так заявить своему мужчине. Причем все любят весело проводить время. Если в отношениях на повестке такой вопрос, как минимум нужно сесть и поговорить друг с другом. Понять, почему вообще в голову пришла такая мысль. Но это был не единственный любопытный разговор, что мы услышали в тот вечер. Спустя некоторое время напротив нас приземлилась еще одна пара. Мужчина в красивом костюме с двумя телефонами и роскошная блондинка с прекрасной фигурой и уровнем ухоженности, словно в нее был встроен фитнес-клуб, салон красоты и все косметологические услуги мира. И вот этот мужчина засмотрелся в экран телевизора, где показывали красивые музыкальные клипы. Блондинка крутила в руках трубочку от коктейля и недоумевала, почему ее возлюбленный так внимательно изучает других моделей. Мужчина уплыл в грезы, словно пиратский корабль в закат с миллионом золотых дукатов. Блондинка не выдержала его примагниченного к экрану взгляда, бесстыже приоткрытого рта, и стукнула мужчину по ноге. «Ты в своем уме? А ничего, что я здесь сижу рядом? Ты долго еще собираешься разглядывать этих девиц? Давай я так же буду делать, тебе приятно будет?» «А что я такого сделал? Я же просто смотрю». «Что, уже и посмотреть нельзя?» — недовольно буркнул мужчина и принялся ковыряться в салате. «Вот тебе еще одна большая проблема в отношениях, которую многие в упор не замечают», — сказал я своей спутнице. «Рядом с этим мужчиной красивая женщина. Но еще у него очень завышенная самооценка. Он жадный и не хочет останавливаться в жизни. Видишь кольца на их пальцах? Значит, они в браке, но его это не остановит. Выбрав одну женщину, он не готов сказать всем остальным женщинам в мире «нет». Сначала он просто смотрит по сторонам, а лет через 10 совместной жизни начнет не только смотреть. Видно, что мужчина хорошо зарабатывает, и что красивые женщины — это его образ жизни. Он точно не сомневается, что рядом с ним всегда будет красотка. Поэтому и относится к жене в стиле «если тебе что-то не нравится, можешь уходить, дверь вон там». Уверен, он сказал бы именно так, если бы она продолжила его пилить. По факту, в этих отношениях всегда будут страдать оба человека. Девушка, которая будет с этим мужчиной, а он в любой момент может ее заменить. И сам мужчина, который погряз в иллюзии бесконечного выбора и не готов работать над отношениями. Не готов радоваться тому, что рядом есть человек, который его искренне любит. И еще так прекрасно выглядит. «Так, сам не засматривайся», — весело подколола меня спутница, слегка ударив по ноге. Раз выбрав партнера в отношениях, нечего демонстративно глазеть по сторонам. Не провоцируйте ревность. Не обесценивайте партнера в отношениях. Не выказывайте неуважение. А ведь именно так и поступил мужчина за соседним столиком, когда стал слишком внимательно разглядывать моделей на экране.